Глава 18. Битва. В Новгороде нарастала смута. Каждый день горожане наблюдали клубящиеся над озером пепельной мглой черные столбы дыма. По обоим берегам Ильменя полыхали села. К городу потянулись вереницы погорельцев, тех, кто успел убежать от самочинства братьев, спрятаться в лесах, но уже не мог вернуться в родные села, потому что от них остались лишь пепелища. Был среди погорельцев и Тиун из Гораздова. Это село сожгли в числе первых. Так Вальгард и Гудрёт отомстили Горазду и Желану. Дочь Тиуна, влюбленную в Желана красавицу Истому, и прочих пригожих девок воины братьев увели для потехи. А мужиков согнали в войско, чтобы потом поставить в первый ряд живым заслоном от неприятельской рати. Тиуна отпустили лишь для того, чтобы он поведал господину о том, каким ужасным итогом обернулось непокорство Горазда. Беженцев расселяли в посадах. В город Яромир позволил пустить лишь смердов Горазда и Доброгостя. У последнего тоже село сожгли. По улицам и дворам стояли сани. Толклись люди. Мычали коровы, блеяли овцы. Причитали бабы, ревели дети, ругались мужики. Беда звучала многоголосно. Яромир открыл закрома, но снедний выдавал самую малость. Запасы в закромах были скудны, не как у него в Плескове. Надлежало оставить что-то на случай осады, а этот случай был весьма вероятен. У князя Плесковского, который в эти дни, по сути, был князем новгородским, в распоряжении имелось лишь 2,5 сотни гридней. Яромир ждал подкрепления из Плескова и из Борска. От Свенельда по-прежнему не приходило вестей. За кого был воевода князя Киевского? Чьей стороны держался? В один из этих тревожных дней князь Плесковский собрал Боярскую думу в Поволоше при Рюриковом тереме. Яромир рассчитывал усилить войско дружинами знатных новгородцев. Хотя бы сотню да заполучить. Бояре и купцы шумели и спорили, рассуждая о том, как следует поступить. Кто-то призывал искать мира с Вальгардом и Гудрёдом, кто-то требовал послать гонцов в Стародуб на заставу Игоря Рюриковича, дабы просить поддержки у князя Киевского. «Покуда ждем подмоги, отсидимся за стенами. Пущай берут в облежание. А если в наступ пойдут? У нас мать и сестра Вальгарда и Гудрёда в руках, и жонка Вальгардова. Можно припугнуть, что порешим братних ближниц, коли Хервардовы сыновья вздумают пойти в наступ», — высказался Игорь Молодой. «Жаль, жонка чад не успела ему нарожать», — подосадовал один из бояр. «А ее можно и загодя порешить», — предложил один из оставшихся при князе новгородском сотников. «Для острастки». «Злодеям уподобится», — возмутился Лычка. «С жонками воевать? Но коль другого пути не имеется, что ж не повоевать?» «Жонок мы губить не станем», — решительно отмолвил Яромир. «Отобьемся от наступа. Для того людей хватит». «Осада-то осадой. Да как бы не ровен час, сами же новгородцы дружину не перебили и ворота не отомкнули». «А на кой новгородцам за душегубцев Хервардовых воевать?» — удивился Годлов. «Покуда снедей вдосталь, незачем», — оборонил Доброгость и осёкся, опасливо взглянув на Яромира. «Так народу в Новгород сколь прибыло? Тьма! Разве на всех припаса хватит?» «Ты хоть скажи нам, князь Яромир, какое подкрепление ждешь и когда?» — спросил боярин по имени Горян. «Подкрепление будет. А когда и сколько, я разглашать не стану. И мне, и князю?» Яромир посмотрел на Игоря. «О том известно. Остальным знать ни к чему. Не обессудьте, бояре. Среди нас изменник, может, и не один. Из-за тех тайных предателей войско в Маяцком городце и погибло». «А кое-кому таиться не надобно. Было дело, один удалой наездник на лихом коне Херварда поддержал». едко заметил Докучай, давнишний соперник гораздо в торговых делах. А его батька живет в почете, как ни в чем не бывало. «Мой сын никого не предавал!» Тотчас взорвался Гораст. «И не здравствует отнюдь! Раненый хвор вернулся из вражьего стана и вести для нашей пользы принес. И о предателях поведал». А иные тем временем сидели в тепле теремов, а нынче подумывают о том, чтобы впредь задов не морозить, а сдаться. «А праведчая уж будто забылась, Гораст», — прищурился Докучай. «И каков прок от тех вестей, что принес твой сын? Набрать войско равно не успели. А хорониться мы и не рады бы, да наши же князья нас за стенами заперли». Докучай намекал на то, что несколько дней назад Яромир велел никого не выпускать из Новгорода и не впускать без своего на то разрешения. «Ты о Холоне, Докучай. И ты, Гораст, успокойся. То, что навече произошло, так загодя и было затеяно. Желан Гораздович — не изменник, а наш соглядатай», — холодно сказал Яромир. «А кто вздумает его поносить, будет отведен в поруб». Гораст посмотрел на Яромира и с благодарностью склонил голову. «Ты так осмотрителен и предвидящ, князь Яромир», — процедил Докучай. «Навече все по-твоему, по-затеянному вышло, говоришь». «Так как же ты допустил, что Хьярвардовы сыновья со Смоленском успели урядить?» «Я ведь не четырехликий свинтовит, чтоб за раз все стороны света блюсти. Не было у меня вести про князя Смоленского. А у вас, бояре, была? Коли была и не предупредили, так то измена. А коли нет, тогда не вам меня судить». «Может, все же послов к Вадиму с Гудимом отправить, князь Яромир?» — осторожно предложил Горян. «А выкупе речь повести». «Вы, новгородцы, гляжу, из ума выжили!» — вознегодовал Лычка. «Неужто под руку лиходеев-поджигателей склониться хотите? А ли дыма пожженных весей, нанюхавшись, угорели? На вас, сыновья Харвара, оскалились, что волки, а вы их хлева распахнуть для них рады! А ты умись, Лычка! Глотку драть ты скор, но не время нынче!» «Сам рот не разевай, да куча!» Сын Лычки, сидевший рядом с родителем, вскочил с места и сжал кулаки. «Хьярварда твой батька всегда ненавидел Вестима. Тот же в прежнюю пору его в наместниках сменил». «Тихо, бояре новгородские!» Зычно призвал Яромир, стукнув кулаком по столу. «Тихо!» «Помнится, был миг, когда вы очень и очень сомневались в том, что нам с князем удастся одолеть Хьярварда навече. И вот вы снова не верите ни в удачу внука Рюрика, ни в мою. Слушая ваши опасливые речи, мы с князем Новгородским тоже теперь сомневаемся. А те ли отважные люди перед нами, которые, не убоявшись статей или ходеев, ходят трудными путями за моря за сотни верст? Которые уважаемы на всех торжищах от Варяжского моря до Хвалынского, которые сами решают, какого князя над собой ставить. Коли вы те же, что и были ранее, коли не любо вам за стенами хорониться, вооружите своих людей, выйдите с ними на бой, да постойте за выбранного вами князя. Не стыди нас, князь Яромир!» Веско молвил Людота, один из самых влиятельных бояр Новгорода. «Мы не боимся битвы. Мы богов не хотим гневить». «И чем же вы боитесь их прогневить? Ты вот, Яромир, молвишь, что навече все якобы произошло, как тобой и затевалось». Продолжил держать речь Людота. «Но прости, князь Плесковский, сдается, ты лукавишь. Мы ведь там были. Все своими глазами видали. Может, наши беды от того и случились, что ты волю Божью тогда приступил». Множество взоров обратилось к Яромиру. В Поволушево царилась тишина. Похоже, мысль о божеской каре всерьез тревожила умы знатных новгородцев. «На сей счет я отвечу вам так же, как однажды уже отвечал неопытному отроку», — сказал Яромир с выразительным вздохом. «Хьярвард хотел не божеского суда. Он хотел богов обхитрить. Потому и проиграл». «А ты, князь Плесковский, ты сам разве не пытался богов обхитрить?» — не преминул спросить язвительный Докучай. Яромир поднялся с места, уперся в столешницу кулаками и произнес: «Стрела насмерть поразила Хьярварда ни много ни мало с 400 шагов. Какие вам, бояре, еще нужны знаки изъявления божеской воли?» Яромир пристально оглядел собравшихся, заставив многих из новгородцев спрятать глаза. «Дайте мне 2 дня. Не будет подмоги, значит, я нарушил божескую волю. Тогда мне и ряды рядить, посла слать, выкуп отдавать и гибель принимать. Я пойду, князь новгородский, если позволишь. Более мне сказать нечего». Не посмотрев на Игоря Молодого, князь Плесковский удалился. Годлов последовал за отцом. На улице их догнал Гораст. «Чего там?» — полюбопытствовал Яромир. «Расходятся. На молодом князе лица нет. Напужался», — усмехнулся Гораст. «Я к тебе в терем хотел, князь Яромир. Сына проведать. Позволишь?» Князь Плесковский кивнул, и они в молчании дошли до терема Вальгарда, где жил Яромир и где сейчас в огневице лежал Желан. Он заболел вечером следующего дня после возвращения в Новгород, и вот уже несколько дней хворь не отступала. Гораст вошел в терем и направился в опочивальню Желана. У порога его встретил челядинец Дубыня, присланный Гораздом для ухода и присмотра за сыном. «Нынче лучше, боярин», — поспешил доложить Дубыня. «Боярыня при нем. Утомилась бедная. Отдохнуть бы ей». Гораст открыл дверь. Милолика сидела на стольце у постели Желана с рукоделием в руках. Увидев супруга, она порывисто поднялась. Лицо ее было усталым, но темные очи радостно просияли. «Жар на обль пошел. Он спит». Гораст кивнул, приблизился к ложу сына, склонился. Щеки Желана после многодневной огневицы запали, в подглазиях залегли круги. Восковая бледность заливала лицо. Но дыхание сына было спокойным, а лоб поблестел от пота. Значит, жар спал. «Дадут боги, на поправку пойдет», — пошептала Милолика, промокнув лоб Желана льняной тряпицей. «Домой или останешься?» — спросил Гораст, приобняв супругу за плечи. «Не знаю, Гораздушка. Вроде и полегчало ему. А оставить боязно. Кажется, стоит уйти, а хворь вернется. «Не до седых же волос ты его будешь нянчить. И так денно и ночно при нем. Не хватало еще тебе захворать». «Единственный он у нас. Вот и нянчусь». «Дубыня при нем. Позаботится. А тебе отдохнуть надобно. Пойдем домой». Решил Гораст, и Милолика, как всегда, спорить не стала. После ухода Горазда и Милолики Дубыня устроил себе постель на лавке. Он уже собирался лечь почивать, как вдруг дверь приоткрылась, и в ложницу вошла девушка. «Тебе чего, боярыня?» — спросил Дубыня недружелюбно. «Проведать пришла. Подушку принесла сухую». В руках девушка действительно держала подушку. «Спит он, боярыня млада, и тебе пора. Час поздний. Не дело девицам по молодецким ложницам шастать». «Я ведь уже приходила сюда», — сказала млада с возмущенным недоумением. «Приходила и будет. Ступай, а не то расскажу все князю Яромиру». «Не уйду я, Дубыня. Рассказывай, кому хочешь», — решительно отмолвила девушка. «И ничего я не шастаю. Хворает боярин твой, а на тебя надежи нет. Едва боярыня Милолика за порог, Ты уж лавку придавил и захрапеть готов. А кто за боярином глядеть станет? Девкам влюбленным никто не указ, знамо. Проворчал Дубыня, махнув рукой. Он улегся на лавку и показательно повернулся к Младе спиной. Она села на столец, склонилась над Желаном, отвела с его лба темные, чуть влажные кудри, погладила по щеке. «Желанушка, Лада мой!» — прошептала Млада. «Лада мой!» — повторила она, будто пробуя на вкус эти слова. «Ежели бы ты полюбил меня, сокол мой, ровно я тебя». И так сладко заныло сердце и что-то еще в глубине тела. Млада кинула вороватый взгляд на Дубыню и, убедившись, что тот ничего не сможет увидеть, склонилась над лицом Желана еще ниже и, сдерживая взволнованный вздох, коснулась устами его уст. И вдруг почувствовала на своей спине ладонь. Рука надавила, принуждая склониться к груди ее обладателя. Млада испуганно отпрянула. Желан открыл глаза и смотрел на нее. «Чего же ты остановилась?» — спросил он хрипловатым шепотом. «Али снишься мне, красавица?» «Я приглядеть за тобой пришла, боярин Желан. Подушку вот принесла. Твоя-то вся вымокла от пота». Промолвила Млада достаточно громко, чтобы услышал Дубыня. «Проверить хотела, не вернулась ли огневица». «Проверила?» — хмыкнул Желан. «Проверила!» — вспыхнула Млада. «Нет у тебя огневицы. Гляжу, хворь отступает прямо на глазах». «Не серчай, Младушка. Я рад, что ты пришла. Расскажи мне что-нибудь». «Что же?» «А что нынче происходит в Новгороде?» «Коли ты вновь про свою зазнобу нарочитую, я о ней знать ничего не знаю». Громким обиженным шепотом воскликнула Млада. «Князь Яромир прячет ее, а где — не ведаю». «Нет у меня никакой нарочитой зазнобы». «Как же нет? Есть! Все я знаю. Говорить о том невелено, и я бы молчала. Да токмо едва ты здесь появился и услышал, как меня княжна окликнули, так с лица и спал. Ее мнил увидеть, а тут я. Вот и подосадовал». Млада говорила правду. Желан вспомнил, что когда Единец в день его приезда в Новгород повел его на поварню, он вдруг услышал девичьи голоса. Явственно прозвучали тогда в том разговоре слова «княжна Ольга». Они с Единцом переступили порог поварни. Желан условно хмель в голову ударил. Он едва на ногах удержался. Слова Яромира о том, что Ольги нет в тереме, улетучились из памяти. Он ждал увидеть ее. Глядел и понять не мог, где же она. В пивоварне, кроме пожилой челядинки и двух девушек, Лили и Млады, никого не было. Желан тогда подумал, что сходит с ума, а Единец склонился к нему и прошептал. «Не подавай вида. Для всех здесь живущих Млада — это княжна Ольга». «В тот день я шибко утомился», — сказал Желан, отведя взор в сторону. Долго в пути был. «А как в огневице слег, так ты и тогда ее имя шептал. Да выспрашивал, где она, да что с ней?» Упрекнула Млада, будто имела на то право. И вновь Млада не обманывала. В утро после приезда Желана лихорадила, а к вечеру начался жар. Матери в ту пору не было рядом, зато Млада сидела при нем. Как только пробраться-то сумела. Кажется, тогда... В жару он и впрямь наговорил лишнего. «Сгорела моя кручина в огневице, Младушка. Нет у меня более никакой зазнобы», — ровно ответил Желан. Он посмотрел на нее красноречивым взглядом, улыбнулся и добавил. «Пока нет». Млада зарделась, начала торопливо рассказывать обо всем, о чем знала. А знала она немного. Из дома ее не выпускали. Как привезли в Новгород, так и поселили вместе с Лилией в здешнем тереме князя Яромира и приказали перед челядью зваться княжной Ольгой. Все знания о происходящем в Новгороде Млада черпала из разговоров домочадцев, а челядь болтала, что Вадим с Гудимом жгли села, и значит, скоро быть брани. «А я ведь видел, как они сожгли маяцкий городец», — пробормотал Желан. «Он выгорел дотла вместе с жителями. До конца жизни не забуду, как там пахло». «То брань, Желанушка», — молвила Млада. «Брани без мертвых не бывает». Желан поглядел на нее удивленно, не ждал услышать подобной жизненной мудрости из ее уст, но Млада быстро исправилась. «Так батька мой говорит», — добавила она, заметив его взгляд. «Батька знает. Не раз ратился. Ладно, пора мне. Давай подушку поменяю». Она нагнулась над ним, приподняла его голову, вытянула старую подушку, подсунула новую. В вырезе сорочицы мелькнула ее пышная грудь. Русая коса защекотала Желану щеку. Ноздрей коснулся запах ее девичьего тела. «Если хочешь, я завтра приду», — прошептала она. Млада и вполовину не была так щемящей сердце хороша собой, как Ольга. Милая, свежая своей юностью девица. Не хуже и не лучше других. Разве что грудь дюже справная. «Конечно, хочу», — отозвался Желан. На следующий день Млада самолично принесла ему заутрок, потом полуденное снедание. Она исчезла из опочивальни Желана лишь тогда, когда его пришла проведать мать. Леля заглянула и предупредила, что идет Милолика. В глазах Ольгиной сестры Желану почудилось осуждение, но в душе шевельнулась отнюдь не вина, а злорадство. Вечером Млада снова появилась. Никто не препятствовал ей в посещении Желана. Никто не останавливал. Челядь шепталась, что Вадим с Гудимом подошли к Новгороду. Яромиру некогда было следить за девицей. «Значит, завтра брань? Вот отчего мать нынче так торопилась уйти. Отец верно поведет наших людей на битву. А я здесь валяюсь. Никчемный!» Желан с досадой стукнул кулаком по подушке. Он уже не лежал в постели. Одетый в рубаху и исподние порты, сидел на краю, спустив босые ноги на пол. «Ты свое дело сделал, Желанушка?» Ровным голосом молвила сидевшая на стольце с пяльцами в руках Млада. «Довольно уж. Надобно и пощаду себе дать. Столько дней в огневице лежал. Не чаяли, поднимешься ли?» «Заботливая ты», отстраненно произнес Желан. «Все от того, что дорожу тобой», — внезапно призналась девушка. «Не то, что некоторые». Желан поглядел на нее. Млада подняла руки от рукоделия. Щеки ее залило жгучий румянец. Глаза сверкнули вызовом. «Да-да, я о ней. Плохая она, холодная. Желает сиять ярко, да не греет никого». С неожиданной злостью сказала Млада. «Ежели хочешь знать, Дражка из-за нее чуть ли не до смерти запороли!» Из угла раздался многозначительный кашель. «Дубыня, поди-ка ты за дверь!» — повелел Желан. «Кто такой Дражка?» — спросил он, когда челяденец вышел. «Дражка — это гридень наш, которого она обманула, чтобы к тебе сбежать. А зачем было, спрашивается, навстречу ходить, коли замуж за другого собралась?» Обличающе воскликнула Млада. Она отбросила пяльцы и вскочила с места. «И вся эта брань нынешняя из-за нее, и ты из-за нее захворал. А равно о ней одной и думаешь. Стоит лишь упомянуть, в лице меняешься. А баишь, сгорела кручина. Ничего не сгорела!» Голос ее сорвался. Она всхлипнула и закрыла лицо руками. «Ты своим поцелуем меня от хвори вылечила. Хочешь, чтобы былая кручина дотла догорела? Так еще поцелуй», — с легкой насмешкой сказал Желан. Девица явно вожделела его, а его молодое, быстро идущее на поправку тело, тоже жаждало женской ласки. Соблазнять девок у него всегда легко выходило. Всех, кроме одной. Хотя ее-то он как раз и не думал соблазнять. Он ее любить хотел. И чтоб она любила. Млада застыла на месте, посмотрела сквозь пальцы и, кажется, покраснела еще сильней. «Что же ты? Я тогда сам». Он поднялся и чуть покачнулся. Не притворялся почти. Голова и впрямь закружилась. Млада подалась к нему. Поддержать. Он обхватил ее за плечи и, рухнув на край ложа, увлек за собой. Усадил к себе на колени. Млада обвела руками его шею. Прильнула. И Желан приник губами к ее полураскрытым губам. Он целовал ее жарко, страстно, яростно желая, чтобы его мучительная кручина и впрямь сгорела в огне любострастных утех. «Погоди, Желанушка! Не надо, милый!» Задыхаясь, прошептала Млада и отстранилась. «Разума меня лишить хочешь?» С легким осуждением промолвила она. Но глаза ее возбужденно блестели, а стан зовущий выгибался, и Желан, не удержавшись, положил ладонь на ее пышную грудь. «Хочу. Очень хочу», — пробормотал он, с удовольствием лаская пальцами то богатство, что оказалось под его рукой. «Совсем чую, поправился», — трепещущим голосом проворковала Млада. И вдруг оттолкнула Желана, вывернулась из его объятий, резко вскочила на ноги и отбежала к двери. «Токма ты не зато меня принял!» Звонко воскликнула она с порога и, рассмеявшись, скрылась за дверью. Ночью, когда Дубыня храпел на лавке, а Желан лежал без сна, дверь в ложницу открылась. На пороге, белее в темноте длинной, в пол сорочицей, появилась невысокая фигурка. Желан не мог разглядеть лица ночной гости, но в том, что это была девица, сомнений не имелось. Да и об имени ее гадать не приходилось. Млада недолго постояла, а затем, крадучись, прошла через опочивальню к ложу Желана и скользнула к нему под одеяло. Надумала все же. Пробормотал он, обняв девушку. «Люб ты мне! С первого взгляда, Люб!» Жарко прошептала Млада, прижимаясь к нему горячим телом. «А завтра брань. Что с нами будет, неведомо. Чего уж тут думать?» Накануне битвы случилась большая радость. В Плесков прискакал гонец. Плесковское и сборское подкрепление под началом Гунара добралось до истока реки Виряжи, находившегося примерно в 30 верстах от Новгорода. В дружине Гунара было 200 воинов, и в том числе 40 руянских бойцов, безжалостных и умелых наемников. Они прибыли с Руяна вместе с младшим сыном Яромира, Искусином. Тем же вечером в Новгород примчались дозорные. Хьярвардовы сыновья подошли к Ракома и встали в селе на ночевку, а вслед за дозорными прибыл человек от Вальгарда и Гудрёда и передал требования братьев. Яромиру и Игорю Молодому должно было принять бой за стенами Новгорода. В ином случае, Хьярвардовы сыновья обещали сжечь Ракома и поселение на речке Прость близ Перуного капища. Наутро жители незащищенных посадов были впущены в Новгород. Предградия обезлюдили. На крепостных стенах было расставлено городское ополчение и дружины бояр. Войско Яромира и Игоря Молодого числом в 200 вышло из ворот Новгорода и выстроилось поперек русла Волхова. Рать Вальгарда и Гудрёда двигались со стороны Ильменя навстречу. Когда между двумя войсками расстояние сократилось до 150 саженей, ратники братьев скинули с улицы и с боевым кличем бросились вперед. Сомкнув щиты и выставив копья, новгородская дружина стояла недвижимо. Из бойниц в заборолах крепостных стен полетели десятки стрел. В ответ новгородцев были брошены с улицы. Первые раненые и убитые пали. Два войска схлестнулись. Пошла рукопашная схватка. Яромир, Годлов, Игорь и Доброгость, облаченные в брони, находились над вратной башней при Волховских воротах. Им было видно, как растворялся ручеёк новгородцев в потоке вражеской рати. Дозорные со стен доложили, что часть войска сыновей Хьярварда пошла в охват Новгорода. И тут с левого берега Волхова внезапно прогудел боевой рог. Раздались крики. «За Яромира! За Плесков!» Высыпала дружина Гунара, ударила в крыло войску Вальгарда и Гудрёда и смяла ряды противника. Ответно прогудел рог сыновей Хьярварда. В гущу боя вклинился конный отряд, который, сверкая кольчугой и шлемом, повел какой-то знатный воин. Кажется, это был сам Вальгард. Ожесточенно рубя с коня мечами, коля рогатинами, закованные в броню всадники уверенно прокладывали себе дорогу к воротам, а следом за ним шел пеший отряд со стеноломом в руках. «Пожар! Пожар!» Раздался вдруг крик со стороны города. Яромир с Игорем бросились к внутренней части боевых ходов и увидели, что в том конце, где находилось торжище, поднимается черный дым. Народ, узрев пожар, ринулся прочь с крепостных стен, спешно тушить пламя, дабы не дать очагу пожрать город целиком. Крепостные стены обезлюдили. «Надобно бы вернуться в терем, отец!» Негромко сказал Годлов, и Яромир кивнул. Едва Годлов с охраной ушел по боевому ходу, с противоположной стороны прибежал дозорный с нередецких ворот. «Князь Яромир! Князь Игорь! С севера рать идет! 300 вроде! На стягах морду волчью разглядели!» «Свинельд!» — радостно воскликнул князь Новгородский. «Открывайте нередецкие ворота! Живо!» — распорядился Игорь Молодой, прежде чем Яромир успел что-либо сказать. «Погоди, княже! Погоди ворота открывать!» — взмолился Яромир. «Каковы намерения рати, понятно ли?» «Часть людей с восхода Новгород обходит, часть к воротам идет». «Свинельд за нас, Яромир! Не сомневайся! Вальгарду и Гудрёду конец!» Уверенно и весело провозгласил Игорь. «Я туда сам пойду, погляжу. Коли волк на стяге, откроем. Вперед, молодцы!» Из испуганного, робкого отрока, прячущегося за спиной Яромира, Игорь Молодой мгновенно превратился в князя. Так воодушевило его явление киевского воеводы. Он махнул рукой охране и устремился по боевому ходу. Вслед за князем новгородским ушел Доброгость. Яромир вернулся к внешней стороне башни. Отряд Вальгарда уже миновал перекинутый через ров мост. Бойцы принялись долбить стеноломом створы ворот. Надвратная башня сотрясалась. Лучники высовывались из бойниц. Пытались поразить гридни Хервардовых сыновей, но стрельба была не очень успешной. Слишком мало стояло лучников на стене. А в ответ им тоже летели стрелы. Предводитель отряда ждал на мосту. Яромир перевел взгляд вдаль. На берегу Волхова и на его русле шла кровавая сеча. Князь Плесковский видел, как теснит войско братьев Плесковская изборская дружина. В двух всадниках, стоявших на левом берегу, Яромир узнал сыновей. Старшего Гунара и младшего Искусина. Сердце князя болезненно сжалось. «Помоги мне, Свинтовит!» — прошептал Яромир. «Ты же знаешь, я обманывал и хитрил лишь за тем, чтобы посадить Ольгу на киевский престол. Ведь в ней кровь вещего, а значит, и твоя». «Разве не для того ты привел князя в мои земли? Так помоги мне! Я выстрою тебе храм, я уже выбрал место! Пусть Свинельд будет за нас!» Яромир молился богу своих предков, Руян. Свинтовита почитали все народы, жившие на берегах Варяжского моря. Даже верившие в Одина и Тора, Даны и Свеи присылали подношения в святилище в граде Аркона на Рюгене-Руяне. С левой стороны, обогнув крепостную стену по дуге, с боевым кличем выбежал отряд воинов. Он волной подкатился к месту сражения и врезался в нее. Яромир напряг зрение, вгляделся и понял, что эти подоспевшие воины бьются на его стороне. И еще Яромир понял, что противное войско с появлением нового подкрепления пало духом. Вот Гудрёд понукает коня, мчится в бой, дабы поддержать своих людей. Но нет, нет. Редела вражеская рать, и бежать им было некуда. Со всех сторон войско братьев окружили союзники Яромира и Игоря. Как загнанные звери, уцелевшие воины братьев попятились к крепостным стенам. На Гудрёда кинулась ватага. Он отбивался, но его лошадь, исколотая рогатинами, пала. Яромир привалился к стене Забарола, на мгновение прикрыл глаза. Свинтовит услышал его. Дружина Свинельда билась на их стороне. Свинельд подошел к Новгороду в то время, когда битва вовсю кипела. Отправлять гонцов к Яромиру и Игорю накануне он не стал. Узнав от послов князя Плесковского о том, что в Новгороде имеются сторонники хьярварценов, Свинельд решил сделать свое появление внезапным и для союзников, и для недругов. Он сначала остановил дружину на холме, почти в том же самом месте, где стояло войско Яромира во время Веча, но только на противоположном берегу реки. Высланные вперед соглядатые донесли, что к Яромиру с левого берега пришла подмога, ударила по крылу рати хьярварценов. А дым, поднявшийся над городом, было хорошо видно и своими глазами, безо всяких лазутчиков. Свинельд отправил две сотни в тыл Вальгарду и Гудрёду, а сам двинулся к Нередецким воротам, раскидав по пути небольшие отряды противника. Объясняться на входе в Новгород не пришлось. Ворота им отворили без расспросов. Свинельд вошел в город, и к нему, словно к единственному заступнику, бросился племянник князя Киевского. «Княжич! Князь Новгородский, то бишь! Будь здрав!» — приветствовал Свинельд. «Воевода! Как же ты вовремя! В городе пожар! Ополчение покинуло стены! Вальгард стоит у Вольховских ворот!» Свинельд бросил взгляд на поднимавшийся над городом дым. Он не стал более густым. Кажется, напротив, рассеялся. Новгородцы справились с пожаром. Свинельд выяснил точное число войска, послал десяток ко вторым воротам и спросил то единственное, что волновало его в данный миг. «Где княжна Ольга?» «Княжна Ольга?» Удивился Игорь Молодой так, будто едва лишь вспомнил о том, что такая дева существует. «Ну да, невеста твоего дядьки. Ты да она. Вот и все, что надобно сохранить в этом городе». «Я ни разу не видел ее. Растерянно ответил князь Новгородский. «Яромир прячет свою дочь. Но вроде бы она в Альгардовом тереме живет. «Идем в детинец», — постановил Свинельд. «Показывайте путь». Крикнул он телохранителям Игоря Молодого и ударил коня в бока. Они подошли к дубовой стене, окружавшей детинец. Стражи на ней не было. Единственный появившийся в поле зрения гридень неожиданно вскинул лук в их сторону. «Убить!» — гаркнул Свинельд, не раздумывая ни мига. Стоявшие бок о бок с воеводой воины стремительно метнулись с улицы в покусителя. Одно из копий поразило его. Гридень упал с боевого хода за стену. Ворота были распахнуты. Отряд Свинельда вошел в детинец и увидел у стен тела убитых и раненых. «Наша стража!» — изумленно воскликнул Игорь Молодой. Кто-то из его воинов подбежал к одному из окровавленных гридней, который, судя по стонам, был еще жив. «Измена!» Прохрипел тот из последних сил. «Вадим!» И больше ничего не сумел сказать. «К терему!» — приказал Свинельд. Отряд устремился за провожатыми. Пешцы побежали бегом. Конные подстегнули лошадей. Свинельд крутил головой, оглядывая все вокруг, и с каждым шагом все сильнее ощущал, что они идут не туда. «Стоять!» Крикнул воевода и натянул поводья. «Где всход на стену? Показывай!» Проорал он, обращаясь к провожатому, и, не дожидаясь ответа, спрыгнул с лошади и помчался в сторону крепостной стены. Вслед за ним побежали его люди и провожатые с телохранителей Игоря Молодого. Они взошли на Забарола, огляделись, и их взором предстало тревожное зрелище. Один из дворов богатых хором, расположенных недалеко от детинца, словно муравейник муравьями, кишел людьми. Там шел бой. «Что там?» — рявкнул Свенельд. «Кажись, хоромы боярина Годлова. Княжича Годлова». «Что еще за княжич?» «Сын князя Яромира. Туда идем! Живо!» Часть людей Свенельд оставил в детинце, а остальные воины поспешили к терему Годлова, которого в бешеной гонке достигли в считанный миг. Ворота были закрыты. На несколько десятков гридней, обнажив секиры, шустро изрубили в щепы края створ. Отряд Свенельда вошел во двор. Свенельд пригляделся, соображая, кто здесь враг, и увидел одетого в дорогие брони воина. Отчего-то он сразу понял, что сей воин либо Вальгард, либо Гудрёт. Прежде чем кинуться на вождя неприятельского войска, Свенельд еще раз обвел взором место побоища. «Князя Игоря и княжича Сибьёрна вон туда отвезти!» Свенельд указал рукой на поленницу у забора. «Фролов, Атли, вы вместе с отроками и их охраной. Остальным бить всех, у кого белая тряпка на голове!» Крикнул воевода и бросился в бой. Сидя в седле, он колол копьем и рубил топором, прокладывая себе путь к неприятелю. Тот сражался пешим, его конь был зарублен, и до него оставалось не более 5 шагов. Свенельд соскочил с коня и выхватил меч. Круша щиты и головы гридней, у которых поверх шапок были повязаны белые убрусы или со шлемов свисали белые ленты, Свенельд, играючи, раскидал одного за другим охранников знатного воина, кое-кого запросто рассек надвое. Высокий рост воеводы и его сила всегда давали ему преимущество в мечном бою, нередко позволяя завершать поединки после первого же рубящего удара. Наконец, Свенельд добрался до вождя. Воевода не обрушил тотчас мощного удара, не хотел убивать его. Он попытался уколоть концом меча в незащищенное железом тело. Его противник, однако, намерения сохранить Свенельду жизнь не имел и бил решительно, без оглядки. Несколько раз Свенельд отразил удары щитом, еще один раз успел отклониться. Тогда вражеский меч пролетел слева от плеча воеводы, на расстоянии не более ладони. В это мгновение Свенельд чуть присел и ударил врага мечом по ногам, под кольчугой. Не так сильно ударил, ног не перерубил, но достаточно для того, чтобы воин рухнул на землю. Свенельд бросился на поверженного противника, выбил меч у него из руки, коленом надавил ему на живот, дабы тот не смог выхватить нож с пояса. Положив свой меч на землю, он ладонью сжал шею недруга. «Ты Вальгард или Гудрёт?» — спросил воевода. «А ты кто таков, коли не знаешь меня?» — простонал противник. «Вальгард!» Закашлявшись, сказал он, потому что скрывать того не было смысла, а железные пальцы почти удушили его. «Кто изменник? Кто? Говори!» Страшно проорал Свенельд, попытавшись взять врага на испуг. Но Вальгард, даже раненый и полупридушенный, оставался воином, которого криком было не напугать. «Не знаю, о чем ты», — прохрипел он и закатил глаза. «Взять его!» — приказал воевода своим людям. Бой между тем утихал. Гридни Свенельда связывали пленных, оказывали помощь раненым. Свенельд не стал самолично выспрашивать у охраны терема подробности нападения, пока ему было не до того. Он отправил часть своих людей в город, разведать, что творилось там, велел закрыть ворота во двор, расставил гридней. К воеводе подошел его оружник, взял из рук меч, чтобы протереть клинок. «Дай-ка мне тряпицу», — велел Свенельд. Гридень протянул ему кусок льняной ткани. Свенельд зачерпнул снега, стер, насколько смог, с себя кровь. Лицо промокнул тряпицей и, наконец, решился сделать то, для чего пришел. Пойти и посмотреть, какова из себя волшебная дева, терзавшая его мысли почти 3 месяца. В том, что она находилась в доме, Свенельд не сомневался.